«Я думаю, что нам придется поехать, возможно, ближе к нашей цели. Повторяю, пушка не испробована на опыте, и я не ручаюсь за ее действия на большом расстоянии. Но не опасно ли вступить в сферу влияния Штирнера? Ведь он обладает орудием более дальнобойным, совершенным и испытанным. Другого выхода нет. Мы должны пойти на риск. А изолироваться мы не можем? Ведь вы говорили, что думали и над защитительными средствами», — спросил Заур. «Конечно. Можно покрыть себя тонкой металлической сеткой, и электроволны, излученные мыслями Штирнера, будут осаживаться на сетку и проходить в землю. Мы будем нечувствительны к его излучениям, но в то же время такая изоляция лишит нас самих возможности излучать мысль. Правда, мы можем действовать механически при помощи машины мозга, но мною еще недостаточно изучены электромагнитные волны мозгового излучения, и потому пока придется рисковать собой. Я буду передавать мысли на антенну без изоляционного костюма. Если же почувствую влияние излучения Штирнера, вы накинете на меня сетку. Сами же вы будете в изолированных костюмах. А что, если прямо идти в этих защитных костюмах в дом Штирнера и расправиться с ним? Авось на этот раз он не заставит меня щекотать его бритвой вместо того, чтобы перерезать ему горло. Это значит идти на убийство. Туда ему и дорога. Не только Штирнера, но и тех, кто пойдет его убивать. Штирнер, конечно, дорого продаст свою жизнь. Постараемся захватить его живым. Так будет лучше, и победа будет полней. Готлиб встал, за ним поднялись Качинский и Заур. «Позвольте вас поблагодарить», — начал Готлиб. «Не за что», — ответил Качинский. «Поблагодарите, когда Штирнер будет в наших руках».